Чонджа, а ты чего молчишь? Юна поворачивается к ней. Почему ничего не говоришь? Потому что ты в людях не разбираешься, вот почему, отвечает ей Чонджа. Не видишь, что мистер Хайт сам решил точки над «и» поставить? Ну и не надо. Может, я Бонхва и не доверяю, но если мистер Хайт сказал, что все в порядке и надо успокоиться, значит, все в порядке и нужно успокоиться. Я вот сижу и успокаиваюсь, что крайне тяжело делать, когда ты на меня орешь. Я не ору, я выражаю недоумение, почему ты сидишь в то время, пока школьник. Ладно, вы пока общайтесь, я спущусь с дядей Иваном поговорю, кивает старший, напяливая обувь и поспешно удаляясь в дверь. Никто не предпринял попытки его остановить, Юна и Чонджа были слишком увлечены противостоянием, а Кириай сидела в уголке и смотрела испуганными глазами. Внизу, возле автомобиля, стоял здоровяк Джей Ван и курил сигарету. Увидев спускающегося Бонхва, он хмыкнул. «Поехали!» – старший кивает на автомобиль. «Пока я тебя ждал, мне на ум вот что пришло». Джей Ван бросил сигарету под ноги и раздавил каблуком. «Для школьника ты слишком уж спокоен, несмотря на бардак у тебя дома. Не хочу вмешиваться, но ты же живешь с этой Чонджа, верно?» «Я узнавал, она съехала со своей квартиры». «Звоночек. И в клубе ты дрался нехарактерно. Прикидывался, что ничего не умеешь, а потом...» «Хороший удар, кстати. В мою бытность никто локтями так не бил, только кулаком». «Тоже звоночек». «Звоночек чего? Куда? На урок?» Поднимает бровь Бонхва, хотя поднимать бровь ему вовсе не хочется. И вообще нет желания вот так вот расслабленно беседовать с гангстером у себя во дворе. Есть желание держаться от него подальше, но кто же его мнение спрашивать будет? «Знаешь, куда мы должны были сейчас поехать, звоночек?» Спрашивает его громила и качает головой. «Не знаешь. Обычно, когда нужно поговорить, я вывожу людей на заброшенный карьер, за город. Далеко, километров 20 от города. Когда-то там чего-то добывали, какую-то дрянь, сразу после войны. Тогда всем плевать на экологию было, выкопали такую здоровенную ямищу в земле, а потом, бросили как есть. За это время она водой наполнилась, и сейчас там что-то вроде озера, только с высокими берегами из валунов, а в одном месте, дорога к самому краю подходит, подъезд для тяжелых грузовиков. Не знаю уж какая там глубина, да только что туда не брось, никогда не всплывает, слишком глубоко. И берега отверстые, сразу вниз. Вот туда я обычно людей катаю, на природу посмотреть, да прикинуть, каково будет бетонные башмаки примерить. И зачем же вы мне все это рассказываете? Разве мы не поедем туда сейчас? Говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ничего, я тебе фотку скину на телефон. Неожиданно развеселился Джей Ван. У тебя воображение богатое, вот и представишь. А кататься попусту резону нет. Я ж тебя вижу. Ты только прикидываешься, что школьник. По взгляду вижу. Таких, как ты, пугать, только злить на пустом месте. Вот потому я и решил просто поговорить, ситуацию объяснить. Хотя если ты так уж хочешь, чтобы я тебя на место поставил, давай разомнемся. В этом нет необходимости. Старший смерил взглядом дядю Вана. Уж больно ты здоровый. Силами не получится. Только если уж совсем не сойдемся. О чем я говорил? Ты, знаешь, хмыкает здоровяк. В общем, ситуация такая. Ли Джуан на своем месте крепко держится, но в последнее время молодняк давит, отморозки, которые фильмов насмотрелись. Понятно, что они скоро либо поубивают друг друга, либо сядут, но все равно неприятно. Твой перформанс в клубе сыграет на руку Ли Джуан и мне в том случае, если мы покажем, что все еще держим ситуацию под контролем. Ли Джуан, мадам Вонг, в общем и целом, тебе предлагается работа. Будешь приходить и работать на нас, вернее на нее, и не думай, что вот прямо сверху, ничего подобного. Начнешь снизу, как мальчик на побегушках. Принеси, подай и все такое. Начнешь, а вот с завтрашнего дня и начнешь. Придешь в офис, поклонишься в ноги, спина не отвалится. Получишь поручение и приступишь к работе. В противном случае, ну не знаю, ты у нас бесстрашный, так что Чонджа что-нибудь сломаем, и тебе тоже, и этой рыжей. А говорил, что угрожать не будешь. Когда? Я сказал, что обойдемся без поездки на карьер, потому что тебя этим не впечатлить. Но ты же умный, Бонхва. Понимаешь, если такие люди, как я, говорят, что могут что-то сделать, они сделают. Это даже не угроза, пойми. Прими это как факт. Мадам Вонг пошла тебе навстречу, разрешила забрать все деньги и остаться в живых. Никто не сломал тебе руки или ноги, не обул в бетонные башмаки, не наказал эту предательницу Чонджа. Нет, ты на свободе, с деньгами, у тебя все прекрасно. Ты живешь в одной квартире с красивой девушкой, которая подрабатывала кисенной, наверняка пользуешься этим. Хочешь, чтобы и дальше так было? Это возможно. Но, возможно и другое. Ты же понимаешь, что выступать против организации – это все равно, что мочиться против ветра, никакого удовольствия и весь обоссанный. Здоровяк оперся спиной об автомобиль и засунул руки в карманы. «Значит так», – говорит старший, а Бон Хва наблюдает за ним с каким-то чувством мрачной удовлетворенности. Он знает старшего не так давно, но уже свыкся с ним и примерно понимает, какой он человек. Давить на старшего бесполезно, он сам на кого хочешь надавит. Он как вода, несжимаемый. «Я бы мог сейчас просто послать тебя, дядя Ван и тетушку Вонг», — говорит старший, и здоровяк Ван немного напрягается, вынимает руки из карманов, делает шаг вперед, но старший поднимает палец, показывая, что еще не закончил, и здоровяк замирает на месте. «Как у старшего так получается, но не буду, хотя такую возможность имею, потому что никакого одолжения мадам Вонг мне не сделала. Убить меня и Чонджа она могла, но не стала, и не надо мне говорить, что это потому, что она меня пожалела. Если пожалела, то пусть деньги вернет. От моего убийства никому бы там не поздоровилось, такие как вы так не поступают. Это рыжая стрим вела, я несовершеннолетний, шум бы поднялся и вас всех посадили бы лет на 20. Да, мне было бы уже все равно, но и вам бы это прибыли не принесло. Хотите убить? Так валяйте. Он разводит руками в стороны. Давай, попробуем друг друга убить. Потому что я заранее могу предупредить, что возражаю, и приложу все усилия, чтобы у тебя этого не получилось. Но ты можешь попробовать. Думаешь, ты уже такой взрослый? Здоровяк Ван разминает шею, наклоняя ее то в одну, то в другую сторону. Значит, таков твой ответ? Жаль, ты такой молодой, тебе еще жить да жить. Я еще не закончил, дядя Ван. Если ваши предложения останутся такими же, то да, к черту дипломатию. Да здравствует насилие. Но ты же сказал, что предлагаешь работу, а не рабство. Если работу, то почему бы и нет? Я школьник, не откажусь от подработки. Могу изображать молодого гангстера за относительно небольшие деньги. В свободное от учебы и другой работы время. Подработка? Так, стоп, у тебя еще одна работа есть? Ван останавливается. Ты не порвешься? Молодость. Пока могу, нужно зарабатывать. У меня мама больная. Серьезно? Вот даже как? Ван задумывается. И сколько ты просишь? Да так же, как и за обычную работу у вас там платит. Ну, скажем, ставка бармена. Или как у вас в вашей братве платит, это ж гроши. И ты за эти вот гроши, за зарплату бармена, сейчас на меня наехать пытался? Совсем с головой не дружишь? Хмурится Ван. Я б тебя покалечил за чаевые, извините. Но это принципиальная позиция. Если мадам Вонг решит, что я на нее бесплатно буду вкалывать, это уже рабство. Раз начал, никогда не перестану. Всю жизнь на нее пахать буду просто так. Знаю я, как такое бывает. И потом, это для вас зарплата бармена мелочь, а для школьника очень даже ничего. Хорошо, тогда все остается так же. Завтра вечером, часов после 7, приходишь в офис мадам Вонг и начинаешь работать. Ах, да, эти твои, которых ты на поруки взял, Чонджа и Кири тоже пусть работают. Тоже у мадам Вонг? Нет, к клубу я их на милю не подпущу, но они обязаны отработать. Если они не будут получать свою порцию, то этим придется заняться мне. Они обязаны вкалывать, как грузчики угля на пароходе. Отработать. Как именно, не знаю. Но если ты не обеспечишь их такой работой, то этим займусь я. Будут в массажных салонах отрабатывать. Они обе расписки написали, с такими процентами, что необходимости ноги ломать нет. Просто эти расписки молодым кантхэ продадим, а уж те найдут, чем их занять. Девки молодые, красивые, работать и работать. Ты меня понял? Вот как занять работой, чтобы головы не поднимали. Это я могу. А сроки? Ладно, Чонджа, но эту рыжую я толком не знаю. Я с ней уже поговорил. Возил ее на карьер. Признается Ван. Так что просто скажи, что, если тебя не будет слушаться, еще раз свожу. Только на этот раз, в один конец. Ладно, понял. Буду считать, что ты меня тоже свозил на карьер. Если мадам Вонг предлагает мне работу, буду работать. Но только как работник, а не как раб или там член банды. Изображать, что служу мадам Вонг, пожалуйста. Но становится гангстером, увольте. Готов 3 месяца изображать, что нужно. Ты наглеешь, мелкий. Меня зовут Бон Хва. «Ты наглеешь, Бонхва, интерлюдия Сейн». Она откинулась от компьютера и потерла усталые глаза. «В современном мире очень сложно спрятаться, особенно если ты успешный блогер или пытаешься быть таковым. Так что эту огненную лису она нашла почти сразу же. Аккаунты Чонджа в социальных сетях тоже. И, конечно же, ни та, ни другая не были родственниками. Более того, она нашла даже, кто такая эта Юна Юн. Молодая адвокатша, выпустившаяся с отличием, прошедшая путь, о котором столь многие могли бы только мечтать. Количество людей, которые закончили лучший университет страны с отличием, не так велико. Но количество людей, которые прошли двухгодичные курсы повышения квалификации в Государственном институте судебных исследований и подготовки судей, единственном институте, который давал право на сдачу квалификационных экзаменов, было намного меньше. Более того, квота на получение адвокатской лицензии составляет не более 300 в год. Эта Юна Юн закончила эти курсы с отличием. Само наличие такой лицензии уже давало гарантию безбедной жизни и общественного статуса. В то время, как в социальных сетях Чонджа, которая живет с ее одноклассником и ходит в его футболке, одни легкомысленные фото веселых гулянок и вечеринок. Аккаунта дядюшки Вана она, конечно же, не нашла. Вряд ли у такого человека он есть. И что же могло заставить четверых взрослых людей плясать под дудку неуверенного в себе школьника? На самом деле, она знала очевидный ответ, и даже пример перед глазами. Минха, сын криминального авторитета, который живет почти так же, в собственной квартире с кучей девушек, правда, в его случае это девушки, которые по тем или иным причинам ушли из дома. Но, может, у Бонхва фетиш на женщин постарше, может, его школьницы не привлекают. Если предположить, что Бонхва такой же, как и Минха, многое встает на свои места. То, что он так запросто общается со старшими, то, что у него дома живет его любовница, то, что его адвокат, судя по всему, тоже его любовница, и, судя по всему, огненная лисица, тоже, бабник, кобель. Ну ничего, она выведет его на чистую воду. Теперь-то она понимает, что именно имеет в виду госпожа Мэй, когда называет его разными именами. Лоба, Аками, Вульф. У всех этих имен одно значение. Какой он волк, он кобель, говорит Сейн. Похотливый и грязный кобель. Решил, что можешь играть с чувствами людей вокруг. Как бы не так, глава 8. Слушай, это ну мне очень жаль, что в тот раз так вышло. Пожалуйста, прости меня. Ее джин складывается едва не пополам, словно циркуль. Бонхва смотрит на него с недоумением. Сперва, с недоумением, потому что идешь ты себе к торговому автомату за баночкой газировки со вкусом маракуйи и мяты с добавлением ароматов лайма и клубники, а тут из-за угла выскакивают и кланяются. Сперва он даже не понял, как отреагировал. И если раньше его реакция была бы вздрогнуть и банку с газировкой уронить, ну или вскрикнуть, испугаться, то сейчас он подобрался, выставил левую ногу вперед, уперся в пол правой, готовый к отражению атаки. Не успел даже испугаться, успел только собраться. «Хорошо, очень хорошо», — говорит старший. «Это просто прекрасно. Реакция у тебя хорошая, как надо. Есть с чем работать. Ты же меня в жизни не хвалил вот так», — удивляется Бонхва. «Да я и не сделал ничего. Именно поэтому это и ценно. Подсознательная реакция — это индикатор твоего подсознания. Собрался, шагнул вперед, даже не осознавая, что делаешь. Это признак того, что между реакциями «бей-беги замри» твоя реакция по умолчанию «бей» — это то, что не подделаешь, и то, что было бы очень трудно исправлять, если бы у тебя была реакция, скажем, «замри». А ведь еще 2 недели назад ты бы подпрыгнул на месте и взвизгнул, как девчонка. Старший, ничего подобного. Хах, ладно тебе, ты становишься мужчиной с большой буквы «М», малыш. Путь в 1000 ли начинается с первого шага, и ты его уже сделал. Бессознательная реакция на раздражитель в сторону агрессии – это неплохо. Агрессия сама по себе может быть вредна и опасна для тебя самого, но агрессия – это энергия, и ее всегда можно переработать в полезную энергию. Было бы хуже, если бы ты замирал на месте и кровь отливала от лица. Ладно, что будешь с Йоджином делать? Да ну его! Пошел он в задницу. Тоже мне друг. Как только жареным запахло, так сразу хвостом вильнуло и в сторону. Даже Чон Йо, пусть и не сильно помогает, но хоть отношения своего не меняет, как думает, так и говорит. Хаэм, я с тобой согласен, что Йоджин поступил не очень верно. Струсил, убежал, оставил тебя разбираться с последствиями. И даже согласен с тем, что всегда и всех прощать, это путь в никуда. на голову сядут. Свои границы нужно отстаивать. Вот, сейчас и скажу ему, чтобы шел к черту со своими извинениями. Однако, неужели у тебя в жизни не было моментов, когда ты трусил и поступал не совсем правильно, а... При чем тут та девчонка в средней школе? Разве ты не отворачивался в сторону, когда над ней издевались? Каждый раз, я был еще ребенком, ты и сейчас ребенок, с точки зрения закона, и он тоже так может сказать, я всего лишь ребенок, потому и испугался. Кстати, Канхан тоже еще ребенок, вы все тут дети, прекрати прятаться за формулировки. Тот раз ты струсил, а сейчас осуждаешь за то же самое. Как-то быстро ты стал паладином в сверкающих доспехах, а, малыш, как только у тебя появляется сила, начинаешь задирать нос, а ведь это не твоя сила, и не твои мысли. Чем ты лучше его? Может быть, я не лучше, но я все равно его терпеть не могу. Почему? Может быть, потому, что он уж слишком тебя самого напоминает, а, чего ты от меня хочешь, старший? Чтобы я с ним снова подружился, чтобы мы тут обнимались и плакали как в One Piece, когда Луффи очередного Накама находит. Это твое решение, малыш, ты уже взрослый, сам решай, не буду навязывать тебе свое мнение, я просто указал на альтернативу, пока ты дров не наломал, и напомнил, что желательно давать людям второй шанс. Да ну тебя, общение со старшим, как и всегда, занимает долю секунды, со стороны даже не видно, что была какая-то заминка. Йоджин, обращается Бон Хва к своему однокласснику, все еще не уверены, что именно он ему скажет. Да, тот выпрямляется, и в его глазах он видит такую надежду, что даже становится слегка неловко. Бон Хва думает, что такому вот человеку веры нет. И вообще, сейчас, после того, как он с Ханом примирился, и даже потом с девчонками в караоке ходили, акции Бон Хва вверх пошли, и ему такой вот друг не нужен. Наоборот, теперь Йоджин близок к позиции изгоя, потому что в классе он общался с ним, Чон Йо и еще карамельные девчонки, подружки Саин из Лоллипоп, вот и все. Теперь же он и с ними общаться не может, потому что на перемене Саин как ни в чем не бывало подсела к нему вместе с Минси, Юджин и Нари, притащила с собой Чон Йо, она Йоджина даже взгляд не бросила. Он для них всех словно умер после того раза, как и всегда, статус заразен. Если ты ходишь рядом, перебрасываешься шуточками и общаешься с высшими мира сего, с элитой школы, то на тебя снисходит часть их сияния. Друг самого крутого спортсмена Ли Вай Ю, или там подружка королевы школы, госпожи Мэй Сэ Юн, и так далее. Но то же самое верно и наоборот. Если кто-то якшается с низшими школы, то он получает дебаф к своему социальному статусу. В этой школе он пока такого не видел, но в прошлой та девочка ходила в выцветшем и застиранном платье, словно она и вне школы всегда была в школьной форме, и та очень быстро изнашивалась. А еще от нее пахло. Пахло неприятно, чем-то кислым, словно кимчи во время созревания не в холодильнике держали, и она испортилась. И если бы кто-то стал с ней шутить, перебрасываться словами, ходить рядом, этот человек стал бы таким же, как и она. Статус заразен. Бон Хва еще раз посмотрел в глаза Йоджина. Тот моргнул, глядя едва ли не умоляюще. Хотя... Почему едва ли? Умоляюще. Он прекрасно понимал, что Бон Хва имеет полное моральное право не прощать его, отвернуться и забыть о его существовании. Сейчас, когда в классе все уже сформировали свои группки по интересам, если его не примут обратно в группу Сэйн, все знают, кто на самом деле неформальный лидер в этой группе, то он останется один. Стараться прибиться к другим, это уронит его статус еще ниже. Парни из других групп, тот же Гван Сон с дружками, могут и издеваться начать, за газировкой гонять к автомату, карманные деньги отнимать. Не потому, что денег нет, тут все богатенькие, кроме Бон Хва, просто потому, что есть желание поиздеваться. А если Йоджин не будет ни к кому прибиваться, то так и останется один. Парень, на которого не обращают внимания, которого никто не замечает. И с точки зрения социального статуса в этой школе, будет совершенно верно, если он сейчас не заметит этого Йоджина. Вот просто посмотрит сквозь него, словно тот из прозрачного целлофана сделанный мимо пройдет. Он представил, как он уходит, не проронив ни слова. Конечно, он будет выглядеть круто. И, наверное, даже удовлетворение испытает. Как говорит старший, если тебя ударили по правой щеке, подставь левую, уйди вниз и пробей сперва в голову, а потом хук в печень. Как и завещал Иисус, нечего тут сопли разводить, Йоджину, так и надо. Сам себе постель застелил, а теперь, пусть попробует в ней спать. Йоджин, я не держу на тебя зла, врет он ему в лицо, но уж извини, и другом тебя больше не считаю. И он разворачивается и уходит, подбрасывая в воздух банку газировки с коктейлем вкуса. На душе спокойно и тепло. Да, он не послушался старшего, но тот сам сказал: решай, как знаешь. Вот он и решил, плевать на Йоджина. Пора на урок, выбор как выбор, Бонхва. Поскольку я уже пообещала, что поведу вас всех в гости к себе на выходных, то приглашаю к себе в это воскресенье. Это и будет официальным собранием комитета по внешкольной активности, говорит Сэйн после того, как прозвенел последний звонок, и они все собрались во дворе школы. Они все, это Лолипоп, Сэйн, Минси, Юджин и Нари, а также Бонхва и Чон Йо, конечно же Йоджина с ними не было. Форма одежды, правила поведения, инструктаж по технике безопасности, тут же уточняет Минси. И какие подарки принести твоим младшим братьям? Стоит ли надевать шлемы на коленники? Близнецы довольно милые, замечает Юджин. Даже на фотографиях. Они милые только на фотографиях, поправляет ее Сэйн. Минси права, нужно будет шлем надеть и голову беречь. Но я постараюсь запереть этих зверенышей в их комнате и бросить туда сырого мяса и парочку христиан-гладиаторов. Надеюсь, что им этого хватит. Ты наговариваешь на своих братьев. Они такие милашки. Эти милашки в прошлый раз подрались прямо в парке, парирует Сэйн. Знаешь, как стыдно было. Ладно, были бы еще карапузы, а им обоим по 13 лет. Серьезно, о чем думали мои родители? Еще и близнецы. Одного такого младшего брата хватило бы, чтобы испортить мою жизнь, а их двое. Младшие братья, милые, говорит Юджин. Вот в дорамах. Младшие братья милые только в дорамах. Но если ты так хочешь, давай обменяемся. Я своих двоих младших на твоего старшего. Ну нет, мой аппа лучший. Он уже в институте учится, и он такой. Кто тут Бонхва? К ним подходит девушка, за которой по пятам следуют две девушки. Они стоят у нее за плечами, словно свита или телохранители. Сама девушка невысокого роста, но ее лицо излучает уверенность в себе. Пряди ее волос спереди окрашены в светлый цвет, что само по себе скандально в этой школе. Согласно правилам, крашеные волосы недопустимы. Лара, или вернее Ларен, что тебе нужно в нашем скромном уголке? Складывает руки на груди Сэйн, и Бонхва понимает, что за обычными словами между этими двумя скрывается что-то большее, или меньшее, во всяком случае, скрытное от обычных ушей. Прошло уже достаточное количество времени, чтобы он знал своих одноклассников по именам, но и только. Чего уж там, он не являлся социал-буттерфлой и не мог входить в расположение других людей так, как та же Сэйн. Например, он знал, что Шису Ларен везде ходит с этими двумя и что у нее в классе есть существенная группа поддержки. Если Сэйн и подружки скорее держат некую дистанцию с остальными, то Ларен является негласным лидером, или скорее, самопровозглашенным лидером. Во всяком случае, никто не собирался с ней спорить за эту позицию. Как-то незаметно она действительно стала очень популярной и влиятельной, и за ней повсюду следовали эти двое, Сэйн и ее карамельные девчонки. Закатывает глаза Ларен. Чего это вы еще по домам не разбежались? В любом случае, у меня дело к тебе, Бонхва. Радуйся, что такая, как я, на тебя внимание обратила. Я рад, отвечает Бонхва. Наверное, и я рада за тебя, что у тебя хватает ума разглядеть, где настоящее золото, а где позолота. В любом случае, я бы советовала тебе держаться подальше от этих леденцов и начать общаться с достойными людьми. Например, с тобой, улыбается Сэйн, а Минси и Юджин напрягаются. В улыбке Сэйн очень мало от улыбки и очень много от оскала. Например, со мной, кивает Ларен, соглашаясь. Хотя если у тебя низкие стандарты, с этим ничего не поделаешь. Итак, я слышала, что ты у нас интересный малый. Покажи, что умеешь. Сперва Бонхва тушуется, но потом вспоминает слова старшего. Он уже изменился, уже не такой, как был прежде. Теперь он может идти навстречу своему страху. В конце концов, сегодня вечером он выйдет на подработку в клуб «Мадам Вонг». Вот где страшно по-настоящему, да по сравнению с этим вся эта школьная возня за статус, смешна и нелепа. «Умею свистеть носом и балансировать с мечом на носу», — отвечает он. «Все остальное — просто нелепые слухи». «Видимо и правда слухи», — кивает Ларен. «По крайней мере, чувство юмора у тебя впрямь ужасное». «Ну да ладно, слышала, что ты с Ханом помирился и даже в караоке с ним ходил. Мы там тоже были», — встревает Минси, но на нее не обращают внимания. «В каких ты с ним отношениях?» что между вами, требует Лорен, наступая на него, с ханом, да мы же с ним подрались, с этого все и начинается, кивает Лорен, а ну признавайся, пытался к нему подкатить, да, точно пытался, вторит ей две девицы у нее за плечами, признавайся, чего, с каких бы это, клуб сумасшедших поклонниц Канхана, закатывает глаза Сейн, ты серьезно, Лара, он даже не красивый. Что за чушь, Лорен слегка краснеет, никто тут ему не поклоняется, мы больше за моральным обликом этого Бонхва следим, в конце концов он наш одноклассник, а вместе с ханом в караоке ходил, ходить в караоке, не значит жениться, глубокомысленно замечает Минси, я вот тоже там была, а мне он нравится, тихо говорит одна из сопровождающих Лорен девиц, он такой загадочный, и сильный, и молчаливый, Лизбет, помолчи, да, Лара. Он не загадочный, а просто бука, и опасен для окружающих. Упирает руки в бока Сейн. Нельзя же из-за каждой мелочи драться. Чуть Бонхва не покалечил. Да нормальный он парень, говорит Бонхва. Вроде бы, нервный немного, конечно, но нормальный. У него трагедия, говорит девушка, которая стоит за правым плечом Лорен. Он воспитывался и вырос в концентрационном лагере Северной Кореи. Его там мучили и насиловали красивые коммунистические девушки. Втроем одного, какой-то неправильный концлагерь у вас получается, замечает Сейн, такой же как Бонхва у себя дома развел, тоже три девушки, все старше него, правда я вот уверена, что эта Чонджа точно не коммунистка, уж больно она капитализмом наслаждается, Лизбет, помолчи, Сейн, тоже закрой рот, если у тебя это получится, я с Бонхва говорю, знаешь ли ты, что такое вечеринка, смертный, знаю, кивает Бонхва. Это когда алкоголь и очень весело, а с утра у меня дома еще одна незнакомая девушка спит, или две, обычно всегда этим заканчивается, да, что-то в этом роде, кивает Лорен, так вот, возрадуйтесь, ничтожество, ибо я вас приглашаю на вечеринку у себя в загородном доме, будут все сколько-нибудь значимые личности в нашей школе, а это значит, что должен прийти и хан, Бонхва, с тебя хан, Бонхва растерялся. Во-первых, он и не собирался ни на какие вечеринки, а во-вторых, и как он туда хана приведет. Здравствуй, хан, помнишь меня, мы с тобой подрались недавно, давай сходим на вечеринку к моей однокласснице, он нелюдимый, но с тобой в караоке пошел, поясняет девица за плечом у Лорен. Значит ты на него влияние имеешь, на моей вечеринке обязан присутствовать хан, если приведешь его, можешь прийти сам и взять всех своих подружек с острова Лесбос, это... Кстати, реально существующий остров в Греции, и я там была летом, вставляет Минси, но на нее никто не обращает внимания, вот зачем ты к нам подошла, тебе нужен хан на твоей вечеринке, кивает Сейн, именно, начало в 6 часов, вечеринка в западном стиле, будет алкоголь и живая музыка, открытый бассейн и пенная установка, так что лучше прихватите купальники, если не хотите выглядеть глупо, не знаю, получится ли у меня достать кокаин и марихуану, но мне обещали парочку стриптизеров-мужчин. Вам все ясно? Я не уверен, что, начинает было Бонхва, но Сейн перебивает его. Мы в деле, говорит она, приведем к тебе хана. Если у тебя и вправду такие классные вечеринки, как все говорят, поверь мне, ты и десятой доли не знаешь. И, кстати, кто знает Минха? Бонхва, Сейн, вы знаете Минха? Мне нужен Минха, надеюсь... Кто-то из вас ходил с ним в караоке? Нет, Лорен обводит всех взглядом и вздыхает. Я тоже была в том караоке, бурчит Минси. Я что совсем невидимая? Глава 9. Кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее, декламирует Сейн, поднимая кулак вверх. При всем при том, пускай бедны мы с вами, богатство, штамп на золотом, а золотой, мы сами. Бонхва и девушки из Лоллипоп сидят в светлой и уютной кафешке, на пластиковом столе перед ними, чай и коктейли. Как они оказались в кафе? Очень просто, после предложения Лорен было решено обсудить его и прийти к общему знаменателю, потому что Чон Йо сразу сказал, что это ему неинтересно и ушел, а девушки стали спорить между собой, стоит идти туда или нет. Вечера классической английской поэзии в исполнении нашей Сейн. Говорит Юджин, отвечая на стихотворение Сейн. Но ты серьезно? Эта Лорен действительно богатая и вечеринки у нее такого размаха, что говорят даже чеболи там бывают. Мне вот лично неловко будет. Бедность не порок. У меня не самая состоятельная семья, у нас даже своего самолета нет. Ты чего это? Бонхва, чаем подавился. Сейн сочувственно наклонилась и похлопала его по спине. «Пей аккуратно, не давись». «Да я так, пха-пха, не обращайте внимания», — машет рукой Бонхва, наклоняясь, чтобы никто не увидел его выпученные глаза. «Да уж», — думает он, — «у кого суп пустой, а кому жемчуг мелкий». Это Сейн совсем не понимает, что такое быть бедным. Из-за такого ее отношения он даже перестал стесняться своей бедности. В самом деле, кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, и прочее. «Богатым быть хорошо», — замечает Минси. «Ты вот меня намного богаче, Сейн. Мне в такой сумме карманные деньги не дают. Зато у твоей мамы сеть бутиков, продающих косметику по всей стране», — уточняет Юджин. «И у нее вертолет свой есть, и плантации. Толку-то? Это ее деньги, а меня в черном теле держат. Пошли в караоке, а? Чего будем просто так сидеть в кафешке? Сидеть», — припечатывает ладонью Сейн. «На повестке дня вопрос, как нам попасть на крутую вечеринку Ларен и какую руку выкрутить этому Бонхва, чтобы он позвал туда Хана, потому что этот еретик отказывается». «Да я не отказываюсь», — протестует Бонхва. «Я просто говорю, где я и где он. Да он меня даже слушать не будет. Я же говорю, выкрутить ему руку. Что мы там делать будем? Это мы же из разных слоев общества. Ларен из семьи Шису, а они уже практически чебали, вот почти, на грани. И да, если речь о самолетах, то у них есть Гольфстрим Г-650, и люди у нее на вечеринке такие же будут. Не хочу выглядеть бедной родственницей. Тебе что, снова стихотворение прочитать? При всем при том, судите не по платью. Кто честным кормится трудом, того зову я знатью. Сейн, чувствовать себя не в своей тарелке весь вечер. Юджин ежится, потирая плечи, и бросает взгляд на Бонхва. Кроме того, сам Бонхва сказал, что не согласен, а нас без Хана не пустит. Вот, кстати, Хан, он же тоже из небогатой семьи, рыбный заводик какой-то. Мы все тут не из самых богатых семей, ну и что? Все равно она хочет Хана видеть у себя в гостях, понимаешь? Или Минха, а у него вообще никакой семьи сейчас нет, отец в тюрьме сидит, мама умерла. Минха, наследник семьи гангстеров. Даже если бы у него ничего не было бы, он все равно известная фигура, и живет один, сам по себе. Говорят, что бизнесом отца занимается, такой всегда привлекает внимание. Если бы кто из нас был идолом или там наследником мафиозного клана, то даже без денег пригласили бы, — парирует Юджин. «В общем, я не пойду, это же еще наряд подбирать нужно, украшения к платью и потом, купальники. Не, я не так в себе уверена, чтобы в купальнике перед бойс из поп-групп пощеголять, и вообще деньги имеют значение, что бы ты там ни говорила, Сейн». Юджин отставляет свой молочный коктейль в сторону. «Там будут мальчики из поп-группы, фактически айдолы», — задумчиво говорит Минси. «Там будет море алкоголя, и никто не будет проверять, исполнилось нам 19 или нет. Там будут классные десерты и открытый бассейн, и пенная вечеринка, и танцы до утра. Чего же больше? Я иду. Кстати, все это совершенно бесплатно. Лично я собираюсь выпить как следует и познакомиться с парочкой айдолов. Мне совершенно плевать, как я со стороны буду выглядеть. Сила юности, Юджин. Давай с нами. Вместе с Бонхва уговорим Хана присоединиться и вперед». «Нет, никуда не пойду», — отказывается Юджин, ставя точку в разговоре. «Ну вот жаль, Нари». Минси поворачивается к тихой девушке. «А ты? Пошли с нами». «Ни в коем случае», — мотает головой девушка. «Я с Юджин. Я из бедной семьи». Юджин просто стесняется. И мальчиков боится. Или алкоголя. Или сочетание алкоголя и мальчиков, — делает вывод Минси. «А может, сочетание алкоголя, мальчиков и нас, не знаю. В самом деле, Нари, пошли», — говорит Сейн. «Чего ты стесняешься? Деньги тут не важны. Главное то, что нас пригласили. Все покупается и продается, и жизнь откровенно над нами смеется. Мы негодуем, мы возмущаемся, но продаемся и покупаемся», — декламирует Нари в ответ. «О, стихотворная дуэль», — оживляется Сейн. «Омар Хайям против Роберта Бернса. Сейчас, я только вспомню, как там, был честный фермер мой отец. Он не имел достатка, но от наследников своих он требовал порядка. Учил достоинство хранить, хоть нет гроша в карманах. Страшнее чести изменить, чем быть в отрепьях рваных». «Твой отец не фермер, а банкир», — заявляет Минси. «А что такое отрепья, ты знаешь вообще? Вот я видела, у меня такие джинсы есть от Истсада, они стоят почти миллион вон. Вот прямо совсем рваные, все видно. Фиалка нищая склоняет лик, а Роза смеется, золотом полна ее с ума. Парирует Нари. Я, между прочим, могу и Бернса, и Хаяма в оригинале прочесть. Я, пожалуй, пойду, говорит Бонхва, чувствуя себя тут лишним. При упоминании того, что рваные джинсы у Минси стоят миллион вон, ему аж поплохело. А он-то думал, что богатым стал. Неудивительно, что мадам Вонг не стала упираться за какие-то 50 миллионов вон, это для него большие деньги, а для его одноклассницы – просто деньги на гардероб. Разница между ними вдруг стала ему понятна с такой отчетливой ясностью, что даже голова закружилась. И это они думают идти. Кто честной бедности своей стыдится и все прочее, звучит насмешливый голос в голове. Выше голову, малыш, мы еще поднимемся, наверное. Только это несправедливо, у них все есть сразу от рождения, семья полная, отец и мать, репетиторы, любые, секции, тренера, обучение у лучших, а потом, они сразу же устроятся к своим родителям на работу, и никто не будет снимать квартиру, потому что им купит, и квартиру, и машину, все что захотят, а у меня одни долги, да еще и за маму платить нужно, хорошо хоть фонд этот скидку предоставил, понимаешь? Для меня это вопрос жизни и смерти мамы, а для них – стоимость рваных джинсов. Это, понимаю, так и есть, это несправедливо. Но жизнь вообще несправедлива, малыш. Где-то сейчас есть мальчик без рук и ног, который не может даже в туалет сам сходить, и он отдал бы все на свете за руки и ноги. А какой-то миллиардер сейчас умирает от рака и отдал бы все свои деньги за год жизни. Да что за год, за неделю. А у тебя есть этот год и эта неделя. У тебя есть руки и ноги, но ты принимаешь это как должное. Прекращай ныть, играем с теми картами, что нам выпали. Что? Ну вот смотри, когда ты садишься играть в карты, ты же не ноешь, почему у меня на руках туза нет, или там, а где все козыри. Что выпало, то выпало, играем дальше. Если ты начинаешь себя жалеть, это лишает тебя сил двигаться, а тебе нужны силы, у тебя много дел. Так что хватит ныть и себя жалеть, соберись в кучу. Как говаривал мой ротный, вперед, обезьяны, или вы хотите жить вечно? Я бы хотел. Никто не хочет жить вечно, малыш, а я бы хотел. Ты просто не понимаешь, о чем ты просишь. В любом случае, собери свои сопли в кулак, поехали на работу. На работу? Юна сказала, что заседание завтра будет. Придется школу пропустить. Не к Юне. В клуб к ослепительной и очаровательной мадам Вонг, каковую завистница Чонджа зовет не иначе, как старой змеюкой. Ты серьезно ее назвал очаровательной? Она же старая и страшная. Вот ничего ты в женщинах не понимаешь, малыш. Мадам Вонг – настоящая женщина. Да, не молодая девчонка, но о чем с молодыми девчонками говорить? Кроме того, у нее уже есть дети и даже внуки. Тебе и работать не нужно будет. Пеленки менять, попы мыть, воспитывать, проблемы школьные решать. Да и имущества у нее много. А жить осталось не так уж, вот помрет, а ты, обеспеченный вдовец, будешь. Хорошо, что я уже начал понимать, когда ты шутишь, отвечает Бонхва. Ты же шутишь, да, кто знает, малыш, кто знает. Хотя насчет возраста и молодого вдовца я, пожалуй, загнул. Эта мадам еще нас с тобой переживет. Такие живут долго и портят жизнь всем присутствующим. Ты куда? Сейн хватает его за рукав. Стой, ты еще не пообещал, что поговоришь с ханом. Поговорить я поговорю, но вот результат не могу гарантировать. Вы же знаете, какой он. Может и в морду дать, отвечает Бонхва. Ему приятно прикосновение руки Сейн. Из всех девчонок в классе, Сейн ему нравилась больше всех. Правда, высокая она слишком, даже в туфлях без каблуков, с ним вровень, а уж если на каблуки встанет, и вовсе выше будет. Повод для насмешек, особенно если в парных спортивных костюмах пройтись. Для девушки она уж больно высокая, а ты Сейн с собой возьми, внезапно советует Минси. Помнишь, это она в прошлый раз уговорила, и в этот сможет, и я помогу. Перед такими очаровательными девушками, как мы, он растает, вернее, его сердце. Это Лорен явно по хану сохнет, так что я бы на твоем месте поостереглась, замечает Юджин. Мне-то все равно, я никуда не собираюсь. А вот тебе может от нее достаться, как пожалуется своему папочке, а он возьмет и любовного киллера на тебя натравит. Чего? Это что еще такое? Хмурит брови Минси. В первый раз слышу. Любовный киллер, это когда у тебя есть соперница в любви и вам нравится один и тот же парень, но богатая соперница нанимает красавчика из хост-отеля, который обрабатывает тебя со всем тщанием и умением профессионала, сочиняет стихи, водит в рестораны и всячески ухаживает. Прямо как в романтических фильмах. А потом, когда девушка переключается и влюбляется в него, соперница забирает себе парня, а нанятый Альфонс машет ручкой и исчезает. А то еще и шантажирует интимными фотографиями. Понижает голос Юджин и наклоняется вперед. Какой ужас. То есть сперва он разбивает сердце бедной девушки, а потом еще и топчется на осколках. Кошмар. Да что вы ее слушаете? Не выдерживает Нари. Можно подумать, что Чебали на другой планете живут и закон для них не писан. Это лет 20 назад так было, теперь все по-другому. У нас президентов в тюрьму посадили, а вы такие россказни распускаете. Да если кто из хост-клуба школьницу соблазнит, тут же в тюрьму сядет, стоит ей только до ближайшего полицейского участка дойти. Сейчас любые наследники богатой семьи под прицелом, они вообще самые бесправные существа. Какого-нибудь бродягу, если он, там, шоколадку сворует или собаку пнет, тут же отпустит. А на дочери или сыне состоятельных родителей, отыграются, потому что все их ненавидят. Кроме того, прокурору такое дело, одна радость. На таком деле можно политическую карьеру себе сделать. Как же, бесстрашный служитель закона встал на пути произвола Чебалей. А что может Чебаль прокурору сделать? Киллера нанять, взятку дать, его родителям угрожать, девушку его похитить, перечисляет Минси, загибая пальцы, правительство подкупить, о, дать взятку президенту, чтобы его уволили. Какому президенту, которого посадили сразу после того, как он свой срок отработал, прищуривается Нари. Президента на секундочку, киллера нанимать, да вы фильмов обсмотрелись про мафию, или Дором, знаете, как сложно киллера найти, профессионалов нет. Их попросту не бывает. Можно найти бывшего солдата или, там, стрелка хорошего, но никаких гарантий нет. Ну и кроме того, вот наймете вы человека убить прокурора, так это вам только хуже сделает. Все же будут знать, что у него с вами проблемы были. На завтра уже дом ваш окружит спецназ и добро пожаловать в камеру. Ну и дальше, я же уже говорила, что состоятельных и успешных все ненавидят. Не богатых и успешных, а именно Чебалей. Поправляет ее Минси. Вон, Лорен, богатая, но пока не Чебаль. Ай, и ее тоже никто не любит. Говорит Нари, бедняки успешных всегда ненавидят. И за что? За то, что мы, более трудолюбивые и умные, вот за что. Несправедливо это, говорит Минси. Что у Лорен свой самолет есть, а у меня нет. Я тоже гольфстрим хочу. Поновее, чтобы и... Кстати, с чего ты взяла, что богатая? А ну, колись. Чем твои родители занимаются? Это меня занесло. Но не об этом речь. Люди бедные, потому что не хотят работать. В современном мире возможности разбогатеть повсюду. Тут же переводит тему разговора Нари. Если человек хочет разбогатеть, он богатеет. А они просто ненавидят тех, кто успешней. Вот и все. Это как? Интересуется Бонхва, который своими глазами столько лет видел, как его мама горбатится на двух работах и денег им не хватало даже на нормальную еду. Постоянно на распродажах брали все, да очень просто. Рынок деривативов и опционов сейчас на взлете, тем более в связи с последними событиями, покупай на падении во время медвежьего тренда, вкладываешь парочку миллиардов, вытаскиваешь 30% прибыли, ну хорошо, 15, пусть 10, но от миллиарда, это уже хватит на месяц нормальной жизни. Тут дел-то на ноготок, выждать пока тренд на бычье изменится. Турбо-опционы вообще за 15 минут закрываются, тут просто нужно парочку свободных миллиардов держать наготове, и как только окно возможностей открывается, тут же врываться. В прошлом месяце Бирмайка улетели в минус после скандала с испытанием косметики на людях в неблагополучных странах. Кто-то потерял, а кто-то выкупил акции за бесценок, говорит Нари и чешет затылок. А еще для быстрого заработка можно просто на аукционах конфиската своих людей иметь. И связи. Выбросили парочку пентхаузов и высоток в Сеуле, а ты тут как тут, выкупил все по-быстрому, а потом, не торопясь, продал. Но тут, конечно, чуть больше нужно иметь, чем пара миллиардов. Однако не надо тут мне говорить, что вот, мол, такое только богачам можно. Нужно, дескать, стартовый капитал иметь. Не нужно. Достаточно банковскую гарантию получить на сотню миллиардов и уже от нее плясать спокойно. А, все ясно. Слабым голосом говорит Бонхва. Ну, теперь-то я разбогатею. И чего я раньше такой бедный был? Это я тебя не встретил, Нари. Да тут нет ничего сложного. Очевидные вещи лежат на поверхности. Вот, например, открыть сеть спа-салонов или там начать торговать электромобилями, пока спрос есть. Это же очевидная идея. Покупаешь сеть магазинов и... Глава 10. Вот тут и будешь работать, говорит Джей Ван, описывая рукой полукруг. Бон Хва озирается. Стойка бара, отсвет зеркала в глубине, отражающие разнокалиберные бутылки, мягкая полутьма. За стойкой, девушка в белой блузке и красной жилетке. Она склонилась в полупоклоне, приветствуя Джей Вана как старшего. «Луиза, этот вот, твой новый помощник. Научи его всему, пусть на подхвате побегает какое-то время», говорит Джей Ван и опускает свою тяжелую руку на плечо Бон Хва, да так, что того перекашивает на сторону. «Ван Санбаним». Девушка выпрямляется и улыбается, наклонив голову. «Спасибо за помощника. Постараюсь оправдать ваши ожидания. Сильно на него не рассчитывай, он у нас залетный гость. Поработает чуток да дальше, но научи как работать. По вечерам будет помогать, и даже не каждый день». «Хорошо». Джей Ван уходит, а девушка протягивает руку. «Меня звать Лихуа, а на работе все зовут меня Луиза, на западный манер», говорит она, и Бон Хва, чуть поколебавшись, протягивает свою руку. Неожиданно, девушка и протягивает руку, словно мужчина. «Я, Бон Хва, буду стараться», говорит он в ответ, чувствуя неистребимое желание поклониться. «Но кланяться, когда тебе пожимают руку, никак не получится, еще лбами столкнетесь». «Работа у нас несложная», говорит Луиза. «Пошли, я все тебе покажу, через час уже будем открываться, к этому времени нужно, чтобы все готово было. Вот тут у нас холодильники с запасами, здесь кладовка, тут вот кухня, эти на кухне, бим и бом». Она хватает его за руку и несется вперед, что-то показывая, куда-то указывая пальцем, с кем-то знакомя. За одной дверью оказываются холодильники, стоящие в ряд, довольно большие, даже морозильная камера размером с его комнату, за другой комнатой, склад с деревянными полками и ящиками на них, на полу стоят какие-то бочки, мешки и снова ящики. В воздухе отчетливо пахнет чем-то пряным. За дверью на кухне, двое в белых колпаках и фартуках, с закатанными рукавами, на плите уже что-то кипит. Они не обращают внимания на открытую дверь, о чем-то вполголоса разговаривая между собой. Двое являются полной противоположностью друг друга, один низенький и полный, с короткими волосатыми руками и мохнатыми бровями, а второй, бледный и худощавый, высокий как жердь. «У нас не просто бар, а полноценная кухня», хвастается Лихуа, которую все зовут Луиза. «Если гости вдруг еще не поужинали, то всегда можно заказать себе полноценное горячее, ну или закуски, но не из пакета, не купленные в супермаркете, а приготовленные с любовью. Правда, же, бим и бом, ступай отсюда, девочка», ворчит один из поваров, тот, что низенький и полноватый, он машет своей рукой. «Кыш, кыш, у нас серьезный спор, мы не можем отвлекаться на детали», кивает его товарищ. «И этого с собой забери, эти ребята всерьез считают, что кухня – это святилище». Девушка прикрывает дверь на кухню. «Пошли за стойку. Со мной еще работает второй бармен, но он выйдет чуть позже, когда гости набегут. Смотри, Бон Хва, у нас тут не просто клуб Мадам Вонг, это место, где люди могут отдохнуть от своих забот и отдохнуть. Некоторые из них могут напиться или вести себя не совсем адекватно, но наша задача – предоставить им возможность отдохнуть как следует». И, уже у стойки, девушка едва не сталкивается с высоким парнем в белой рубашке, расстегнутой на две пуговицы сверху. «Хей, Лу», говорит он, и его голос оказывается таким низким, вибрирующим на таких частотах, что кажется, будто кто-то погладил большого кота и тот замурчал в такт. «И тебе привет, Гван Сон», вздыхает девушка. «Так рано и уже на работе, у тебя вовсе личной жизни нет, вся моя жизнь посвящена этому храму». Парень поднимает бровь и прислоняется к стене одним тягучим движением. «Храму, в котором есть только одна богиня, и это ты, Лу. Я уже говорил тебе, какая ты красивая сегодня. О твоей красоте должны слагать легенды и... Фу, отвратительно. Никогда бы на такое не повелась. Теряешь хватку? Да ладно тебе, было неплохо. А допустим так, ты словно луна, которая светит ночью. Понимаешь, у тебя ночные смены. Гван Сон, ты загораживаешь мне дорогу и мешаешь мне работать, а если я не буду работать, то у тебя точно будут неприятности. Все, ушел с дороги. Да как скажешь. Кстати, меня зовут Грег. Гван Сон, я знаю, как тебя зовут. Это на меня не действует. Все, кыш, кыш». Лихуа прогнала его взмахами полотенца. Повернулась к Бон Хва и увидела его недоуменный взгляд. «А, это недоразумение, зовут Гван Сон, и он работает в клубной зоне как хост. На самом деле у нас не так много хостов, мадам просто позволяет им работать, чтобы наполнять клуб. Спасибо за пояснение», — кланяется Бон Хва. Он вспоминает, что И Чон Джа работала также привлекательной девушкой в клубе, которая позволяла гостям покупать коктейли. Старший объяснил ему, что существуют специальные коктейли в баре, как раз для таких вот девушек, красивые снаружи, но состоящие практически из одной воды. Стоят они дорого, но обходится да вообще ни во что не обходится. И девушка за вечер не пьянеет, потому как если каждый вечер по 10 коктейлей выпивать, с ног свалишься, а некоторые умудряются и на 50 коктейлей посетителей развести. Чон Джа достаточно одеться что-нибудь вызывающее, чтобы все видно было и вперед. «Не скажи, малыш», — звучит голос старшего. «Это не так, красивых девушек вокруг полно. Знаешь, сколько один коктейль, который таким девушка заказывают, стоит? Да ты на попу сядешь, как узнаешь. 10 000 вон, это обычные напитки. Напиток для хостес с вычурным названием и водой, разбавленный цветным сиропом, обойдется тебе примерно от 20 и до 100 000 вон». «Серьезно? 100 000 вон за напиток? Угу. Это $100 за бокал. Нехило, да? Кому попало, такой не купишь. Когда ты знакомишься с девушкой, то ее внешность важна. Но для продолжения знакомства нужно что-то еще, кроме смазливой мордочки и молодой упругой кожи на ляжках. Чон Джа у нас умеет. Что она умеет? Да ничего она не умеет. Грубая и вообще. 3 раза ха, малыш. Вот ты простофиля. Ты на нее посмотри. Она из такой передряги вышла сухой, как гусь из воды. Отряхнулась только. И вещи свои к тебе перевезла. Нет, Чон Джа таким потенциалом выживания обладает, что тебе и не снилось. Потому у нее и перекос в случае с этим ее парнем из хост-клуба произошел. Она ведь такая же. Но ведь он ее обманывал. А она не обманывала людей, которых в клубе на напитки разводила. Ну не до такой же степени. Если бы она и вне клуба из них деньги доила, и потом он к нам домой пришел. Тут я согласен, парень берега перепутал, но заявление в полицию уже написано, так что ему отобьют охоту к нам приходить. А не отобьют, так можно с коллегами к нему в гости зайти, на карьер съездить. Чон Джа не такая. Заткнись, малыш. Все такие. Как там твоя одноклассница цитировала: мы негодуем, мы возмущаемся, но продаемся и покупаемся. И она такая, и ты такой. Все такие. Неправда. Я не такой, и ты. Ты не такой. Ты мог бы в тот раз мимо пройти, когда в парке. Я и хотел пройти мимо, указывает старший. Ты вообще понимаешь, насколько это опасно было? Это в кино подраться с 3 хулиганами в парке — хорошая идея. А в жизни, да если бы кто-то из них ножик достал и со спины зашел, а там, между прочим, только под фонарем светло было, из темноты ткнут в спину и все. Минус почка, здравствуй геморрагический шок, и приехали на тот свет. Это в школе можно кулаками махать, там у вас все по правилам, а на улице отовариться можно, только в путь. Глазом моргнул и все, ножик в кишках торчит. Нужно было пройти мимо, не убили бы они ее, ну поколотили бы, и конечно унизили бы. Наверное, заставили бы у всех отсосать, ну для порядка, чтобы знала, но уж убивать ее никто не стал бы. Как ты можешь так говорить? А как ты думаешь, это Чон Джа по жизни раньше шла, до тех пор, пока ты не появился, весь в белом? Встала бы, отряхнулась, поплакала и дальше пошла. Да мне плевать, взорвался Бон Хва. Я такого не допущу. Хорошо тебя мама воспитала, конечно, вздыхает старший. Да только в женщинах ты ни черта не разбираешься. Съест она тебя и не подавится. Если бы ты для нее хоть какой-то интерес представлял, уже съела бы. Впрочем, если честно, то я рад. Пусть это и не имеет значения в масштабе вселенной, но для тебя точно было полезно, да и для Чон Джа тоже. И я рад, что у тебя зубы появляются, но имей в виду, малыш, что зубы, они для того, чтобы кусать, а не облизывать. Если рычишь, будь готов к драке. Ты тему переводишь, есть такое. Запомни, малыш, все относительно. С какой-то точки зрения ты рыцарь в белых доспехах, паладин справедливости и бесстрашный кавалер, который спас девушку ночью в парке. А с какой-то, ты просто лох, которого она развела. Как на покупку коктейля в баре. На защиту, на крышу над головой, на работу, на перспективу. И только от тебя зависит, как ты на это смотришь. Если выбираешь быть рыцарем, это твой путь. А ты боишься, что тебя используют? Я не боюсь. Я знаю, что тебя используют. Впрочем, опять-таки все используют всех, и кто я такой, чтобы пытаться предупредить ошибки молодости? Эхе-хе-хе, ты просто недоверчивый старый ворчун. Да я не пытаюсь твоим чувствам палки в колеса совать. Просто, если ты так на Чонджа западаешь, что же ты тогда в классе на Сэйн пялишься? Не пялюсь я, ха. Ладно, давай, ступай, отдохни, ночную смену я на себя возьму. Тебе завтра в школу же. Когда Бон Хва открыл глаза, то первым делом увидел совершенно незнакомый потолок. Гладкий и белый, а самое главное, без светильника в центре. У него дома потолок был желтоватого цвета с пятнами после того, как у соседей сверху потекла стиральная машинка. А еще посередине потолка висел светильник, один из самых дешевых, такой, который нужно дернуть за свисающую веревочку, чтобы включить или выключить. А еще у него дома по потолку змеились трещины. Трещин было всего несколько, не так уж и много, однако достаточно для того, чтобы лежать и рассматривать их, представляя, что это не трещины, а реки на карте страны. Реки, вдоль которых вниз по течению плывут мощные громады кабуксонов, бронированных гигантов генерала Ли Сун Синя. Представлять, как он, Бон Хва, одетый в доспехи и с красным плащом за спиной, стоит на командном мостике главного кабуксона, указывая рукой вперед, а рядом с ним стоит хрупкая принцесса из царства Чу. В легком, полупрозрачном платье и с высокой прической, в изящных туфельках, она прижимается к его плечу и трепещет от страха, а он, властной рукой прижимает ее к себе и командует огонь своим канонирам. Он провел много времени под потолком в их маленькой квартире и знает каждую его трещину. Но сегодня, над ним другой потолок, белый, гладкий и без светильника. Точечные источники света, так это называют. Некоторое время он осматривал незнакомый потолок, просто так, ни о чем не думая. Ленивая мысль о том, почему потолок отличается от домашнего и почему он не видит двух трещин, которые, как Хуанхэ и Янцзы, стремятся с севера на юг, толкнулась к нему в голову и, не получив должного внимания, затухла сама собой. Он закрыл глаза, собираясь выспаться как следует, но другая мысль тут же возникла у него в голове яркой вспышкой: школа. Он же в школу опоздает. Эта мысль тут же заставила его подскочить на месте. Школа. Все что угодно можно пропустить, но только не школу. Подскочив на месте, он тут же замер. «Старший, где это я, и кто это тут лежит?» — спросил он. То, что он находится в незнакомом месте, он уже понял. Совершенно незнакомое место. Белый потолок без трещин, это сверху. А вокруг, однотонные серые шторы на окнах, телевизор, стол, два стула, шкаф, светильник на тумбочке у кровати. Все какое-то обезличенное, как будто и не живет тут никто. Большая кровать, белые простыни. Но самое главное, на этих простынях рядом с ним мирно посапывала какая-то девушка, чьего лица он не видел, потому что она лежала, отвернувшись от него в другую сторону. Однако и того, что он видел, было более чем достаточно, чтобы понять, что это все же девушка и что на ней нет совершенно ничего. Более того, и на нем нет совершенно ничего. Старший. Он стал осторожно сползать с кровати, стараясь не потревожить сон незнакомки.